Глава 6. Давайте вернемся к Господу. Он растерзал нас, Он и излечит, Он изранил нас, Он и перевяжет рану. Вернет нас к жизни через 2 дня, на 3-й день поднимет, и будем жить перед Ним. Будем обретать знания, будем стремиться познать Господа. Неотвратим, как заря Его восход. Он к нам придет, словно дождь, словно ливень, орошающий землю. Как мне поступить с тобой, Ефрем? Как мне поступить с тобой, Иуда? Ваша праведность, как утренний туман, как роса, что исчезает на рассвете. Вот за что изрубил я пророков, убил их словами моих уст. Мое правосудие воссияет, как солнечный свет. Милосердие я хочу, а не жертвоприношений, знание Бога, а не всесожжений. Как при Адаме нарушили они договор, там они предали меня. Галаад, город злодеев, запятнанный кровью. Сборище священников подобно разбойникам, поджидающим в засаде. Убивают на дороге, в Шихеме делают мерзости. Среди народа Израиля я увидел ужасное. Там блудил Ефрем, осквернился Израиль. Но и ты, Иуда, пожнешь свою жатву.